«Ну, тут дело чистое. Привезет, значит, правда. Сил звериная. Не привезет — брехня». «Привез. Вот так-то». А потом кладовщик рассказал, как дело шло. Складские, сколько их есть, ящик к воротам подтащили. Афоня боком телегу повернул, один борт снял, два колеса снял. Телега на бок и завалилась, на две оси. Афоня покатые, бревна, окованные для этих дел, на телегу пристроил, а другими концами под ящик. Потом лошадь выпряг, с другой стороны за телегу завел, к хомуту вожжи привязал и к ящику. Потом сказал и свистнул. Лошадь потянула, и электромотор по бревнам покатам на телегу полез. Ну, а потом все наоборот. Афоня оси приподнимал по очереди и колес надевал. Чеки вбил, борт поставил. Лошадку запряг и уехал. Всю заводскую столовую от хохота качало. Вот и проверю мужика силу, если у него голова на плечах. Ну ладно. Рассказал Витька ребятишкам про немого и про эти дела, и они ему не поверили, что такая непонятная немая сила бывает. А он им говорит: «Ах, не верите, что непонятная сила бывает? Ладно, сейчас прикажу, и свет погаснет». «Слабо! Слабо! Раз, два, три!» Свет погас. Слышу, тишина. «Кончай баловать, — говорю. Давай обратно командуй». Но, думаю, попался Витька. «Ничего. Наука, чтоб не брехал». Тогда он снова: «Раз, два, три!» И резиновым верблюдом по стенке стукнул. Свет и зажегся. Все орут: «Ура!» Я спрашиваю: «Как сделал?» «Это ж от сотрясения», — говорит он. «Выключатель довернулся. Все дело в верблюде». «Ну, конечно. Проводка открытая, жгутом на роликах по стенке идет. Может, от сотрясения выключатель и довернулся. Все ясно». Стали ребята дальше играть, а я на кухню, к верстаку. Вдруг соображаю: а почему у меня свет выключился и включился, если у них выключатель барахлил? На кухне-то выключатель свой. Верблюд резиновый даже не пикнул, когда Витька его об стенку. Какое, к черту, сотрясение? Да ведь и первый-то раз он только голосом командовал. «Витька, выйдь в коридор». Вышел. «Ты мне голову-то не морочь, сотрясение». Молчит. «Ну, и как же ты это сделал?» «Не знаю», — говорит. «Сам удивился. Я, папка, знаешь, когда сдрейфил?» «Когда?» «Думаю, второй раз командую, а не зажжется. Так и будем в темноте. Ну, я и это, верблюдом помог. Все-таки резиновый, изоляция». «А при чем тут изоляция?» — спрашиваю. «Ты дурак или кто?» А сам про себя думаю: а я кто? Сначала дед со своей магией, теперь Витька. Но тут сверхчеловеки Рейхстаг подожгли, и стало не до магии, ни до резинового верблюда и ни до игрушек никаких.